сватать за себя чужого мужика, неизвестной науке специальности и национальности, да еще в кафешке возле метро, подступая ближе, снова начала она. «Ну чего ты морду-то воротишь? Или я не понимаю ничего, или я не твоя подруга жизни?» «Ты моя подруга жизни», — с готовностью подтвердила Александра. «Только не наступай на меня своим бюстом, я тебя умоляю. И какая разница, где я его сосватала? Если бы не возле метро. Ну, это лучше или хуже?» «Да пошла ты в задницу со своей журналистской демагогией!» «Лада!» «Мань, ну если ты не можешь слушать, выйди в коридор и постой там!» «Это моя идея насчет Сашкиного замужества, поэтому я в коридор не пойду», — сказала Маша. «Если ты будешь непрерывно ругаться, мы тебе кляп вставим в одно место, и я даже знаю, в какое». Лада от возмущения потеряла дар речи. Фыркнув, она повалилась в кресло, схватила со столика какой-то журнал трехмесячной давности и с мстительным видом начала его перелистывать. «Ну, правда, Саш, ну расскажи, что за француз и почему ты за него замуж выходишь?» — попросила Маша, закрывая глаза. «Потому что ты мне велела», — буркнула Александра. «Я велела вообще». «А я выхожу вообще», — сказала Александра, с жалостью рассматривая похудевшее Машино личико. «Он журналист. Приехал книгу, что ли, писать? На год». «Ну, в общем, я с ним договорилась, что на этот год он становится моим мужем. Живет у меня, за жилье не платит. Я за ним ухаживаю, стираю, готовлю, убираю. Потом он уезжает обратно, а я к этому времени, имея замужний статус, уже нахожу работу. Вика про меня забывает, и Победоносцев тоже». «Замечательно», — похвалила Маша, не открывая глаз. «Похоже на то, как мужик, чтобы отомстить барину, на воротах повесился». «Вот именно», — сказала Лада из-за журнала. «Нормальные люди за фиктивные браки бешеные деньги получают, а наша предприимчивая, наоборот, все расходы на себя берет. А предприимчивая?» «Ну, понимаешь, это нужно мне», — мрачно сказала Александра. «Я не хочу ставить крест на своей работе. У меня еще вся жизнь впереди. Как вы не понимаете, это же совсем просто». Она поднялась с дивана и, протиснувшись между Ладой и пианино, подошла к окну. Ей так хотелось, чтобы ее поняли, но как им объяснить? Ведь все очень логично и хорошо продумано. «Да наплевать мне на этого мужика», — четко сказала она. На улице снова шел дождь, капли тяжело стучали о жесть подоконника. «И на всех остальных, по правде говоря, тоже. Наверное, я больше никогда в жизни никому из них не смогу доверять. И не захочу. Но если для того, чтобы меня взяли обратно на работу, мне придется ухаживать за параличным, я буду ухаживать. И если мне придется еще раз умолять чужого человека жениться на мне, я, черт вас возьми, буду умолять. Я спать с ним буду, трусы его буду стирать, морду его каждый день созерцать, только ради того, что, может быть, у меня появится надежда когда-нибудь вернуться на работу, ясно?» Подруги молчали, глядя на нее во все глаза. «А я не знала, что ты такая фанатичная», — выговорила, наконец, Маша. «Ну, совершенно вроде Ваньки. Он такой же придурок». «Трусы ты, конечно, будешь стирать. В этом как раз никто не сомневается. Трусы перестираешь, а работу не добудешь. И что?» — спросила Лада и пристроила журнал «Довиком» себе на голову. «Куда ты его потом денешь, а? Ведь от него невозможно будет отвязаться. И ты что, его пропишешь?» «Да нет, конечно», — сказала Александра, — «не пропишу. Я тебя хотела попросить, чтобы ты нашла кого-нибудь, кто понимает во всей этой юридической кухне контракты, сроки, условия». «Да пропади ты пропадом», — плюкнула Лада. «Найду, конечно, а деньги на жизнь он тебе будет давать или ты ему?» «Ну, мы об этом еще не договаривались», — пробормотала Александра. «А между прочим, надо бы договориться», — подала голос Маша. «И так мы сладко и понять не можем, на что ты целый месяц живешь. Чужого мужика на шею сажать очень глупо». «Ну, моя шея сейчас никакого не выдержит», — улыбнувшись, проговорила Александра. «Ни своего, ни чужого. Так что хочешь, не хочешь, придется обговаривать». «Я дам тебе денег», — быстро сказала Лада. «И не выпендривайся ты ради бога, у меня их полно. Васятка только и способен, что деньги давать, а больше он ни на что не годен. Надо же как-то использовать его высокие чувства».